Техника перепросмотра. Первое. Выберите из своей личной истории такое событие для перепросмотра, на которое вы отреагировали негативно, испытали стресс. Второе. Представьте эту ситуацию, представьте того человека или тех людей, с которым связаны ваши переживания в этой ситуации. Третье. Первое, что нужно сделать, это принять эту ситуацию. Есть такое выражение «на все воля Божья». Принять ситуацию – это значит взять на себя ответственность за ее возникновение. Четвертое. Подумайте, какими своими мыслями и чувствами вы создали эту ситуацию. Приятные ситуации в своей жизни мы создаем позитивными мыслями, а неприятные, стрессовые – негативными. Пятое. Определите, чему важному и позитивному научила вас эта ситуация, какой позитивный урок вы прошли. Есть такое выражение «все, что Бог дает, к лучшему». Техника дыхания при перепросмотре личной истории. Процедуру перепросмотра какого-либо события личной истории нужно сочетать со специальным очищающим дыханием. Это помогает достичь определенной степени сосредоточенности и делает всю процедуру более эффективной. Прежде чем приступить к процедуре перепросмотра, подышите 3-5 минут, пока не восстановится дыхание. Теперь возьмите то событие в своей личной истории, которое вы пересматриваете, и вспоминайте его до тех пор, пока в памяти не всплывут все чувства, которые это событие вызвало. Затем делайте медленный вдох, перемещая голову с правого плеча на левое, очерчивая кончиком носа полукруг перед собой. Смысл этого вдоха в том, чтобы восстановить энергию, так как каждая жизненная ситуация, в которой задействованы чувства, опустошительна для человека. Вдыхая справа налево, человек, используя энергию дыхания, возвращает свои эмоции, чувства, мысли, оставленные им в той ситуации, то есть возвращает свою энергию. Сразу за этим следует выдох слева направо. При помощи выдоха человек освобождается от тех чувств, эмоций и мыслей, которые оставили в нем другие люди, участвовавшие в этом событии. Старайтесь во время дыхания удерживать зрительный образ события или отдельного человека, с которым связано это событие. Забирая свои мысли, чувства и эмоции, при вдохе возвратите чужие чувства, мысли и эмоции при выдохе этому человеку. Делайте это совершенно спокойно. Уже после нескольких дыхательных циклов вы почувствуете себя гораздо легче. Заканчивайте дыхание и пересмотр тогда, когда появится чувство свободы и легкости. Ваше тело само подскажет вам, когда нужно закончить. Для каждой ситуации требуется разное количество дыхательных циклов. Все зависит от тяжести и длительности события. Для полного пересмотра некоторых событий, с которыми обычно связаны тяжелые чувства и отрицательные эмоции, требуется несколько дыхательных циклов в течение нескольких дней. Например, смерть близкого человека или разрыв отношений. В таком случае вам нужно пересмотреть все события своей жизни, которые так или иначе связаны с этим человеком. В некоторых ситуациях достаточно одного дыхательного цикла, чтобы почувствовать легкость и свободу. Желательно перед перепросмотром составить список всех тех людей, с которыми вы встречались в своей жизни. Это сделать возможно, тем более, что когда вы начнете перепросматривать свою жизнь, будут всплывать воспоминания тех событий, о которых вы уже давно забыли. Шестое. Поблагодарите всех участников событий за урок. Заканчивая каждый перепросмотр, проговорите вслух: «Я благословляю тебя с любовью и отпускаю. Ты живешь в своем мире, я в своем. Я и ты свободны».